Мартов, по мнению высокоморального Каменева, находился в шаге от того, чтобы переступить ту границу, которую покуда ставит в своей борьбе с социал-демократией. Даже господа из всех границу полицейского участка. Эрго, схватить за шиворот человека, занесшего уже ногу над этой пропастью, долг человеколюбия. Меньшевики, объясняет Каменев с пеной у рта, осуждают экспроприации. Но лишь пока часть добычи не оказывается в их руках. С этого момента они посвящают себя исключительно бухгалтерскому делу. И раз так, в этом смысле разница между большевиками и меньшевиками только в степени откровенности. Все обвинения, брошенные большевикам, на самом деле способ набить себе цену, подороже продать свое согласие, забыть о каких-то мифических преступлениях, не обязательно за деньги, можно и за еще одно местечко в редакции Центрального печатного органа партии. Да, правда, готовы продать? Не покупаем, господин Мартов. Это была хорошая отповедь, разумеется, демагогическая. Проказа беспринципного политиканства съела былого революционера и вырастила типичный продукт разлагающейся эмигрантской кружковщины, коммивояжёра, сплетни и шантажа. С головой погрузившегося во всмаковывание скандальчиков, ядовитый продукт, бесконечно опасный для окружающих и очень полезный для охраны. Видно, что, сочиняя в Ланжумо этот ответ на оргию шантажа, Каменев с Лениным скорее веселились, чем лихорадочно пытались замести следы. Он обвиняет нас в мафиозности? Ну так мы скажем, что он шантажист и, по сути, работает на охранку. Он хочет остаться чистеньким и оказывается в объятиях либералов, тогда как большевики в это время укрепляют свое влияние на стихийно-революционный элемент. Впрочем, цимис всей этой небольшой книжки заключался в простеньком вроде бы названии «Две партии». Две, понимаете? Одна правильная и живая, другая ложная и мертвая. Что же делать? Думайте. Экзотичное, фееричное, даже какое-то цирковое для русского уха слово «лонжумо» размоталось в голове поэта Вознесенского до поэмы, которая слишком хороша для этого пыльного пригорода с открытым по средам и субботам рынком и со свидетельствующими о рецессии ценами на аренду недвижимости, вывешенных в одном из агентств объявлениях. Месяц аренды начинается с 600 евро, продажа от 160 тысяч. Гран-Рю, на которой была школа, сменила название на Франсуа Миттерана. Обилие вывесок, обещающих блюда индийской, турецкой, японской и тайской кухонь, выдает, кто теперь в этих краях основной контингент, который, да, выглядит весьма пестро. В таких тихих, этнически маркированных омутах нет-нет, да и обнаруживают что-нибудь вроде подпольного медресе. Под квартирой во втором этаже на Гран-Рю 91, где провели лето 1911 Ленин и Крупская, теперь парикмахерская и ресторан «Звезда Анатолии». Однако, если не слишком заглядываться на рекламу «Донер Кебаба», то между окнами второго этажа, вот так сюрприз, браво Лунжумо, обнаруживается мраморная доска «Теоретик и вождь всемирного коммунистического движения». Историческое здание школы, дом 17, вроде как похож на свои старые фотографии, но выглядит размыто, будто с дефицитом пикселей. Собственно, в нем жили Инесса Арман с сыном и ниже трое студентов, тогда как именно школа обреталась не в самом здании, а во внутреннем дворе, в сарае, точнее, конюшне на 30 лошадей, которые хозяин сдавал торговцам, доставлявшим в Париж продовольствие. Почему-то этот бизнес перестал приносить доход, и место жеребцов заняли молодые русские пролетарии. Готовила им жена уральского рабочего и квартирная хозяйка Арманд Е. Мазанова. Возможно, в наши дни было бы проще договориться о льготных поставках суши из японского кабачка напротив. Наверное, студентам доставались и какие-то овощи с хозяйского огородика, на который как раз выходил учебный корпус, нечто среднее между кузней, столярной мастерской и... В этом политическом цирке точно не было дефицита опилок, чтобы засыпать залитую ученическим потом арену лесопилкой. Отсюда с годами налившаяся комичной двусмысленностью метафоры Вознесенского. Ленин был из породы распиливающих. Квартиры для прочих школьников были сняты самые дешевые. Наслаждаться в них комфортом не приходилось. Развлечений немного, разве что это в километре от дома 17 замок с парком-арбаратомом, куда так стремился попасть сын Зиновьевых, но няня его не пускала, господская. Теперь уже не господская, а принадлежащая мэрии. Гуляй себе сколько хочешь. Озерцо, магнолии, вязы, буки и ели, которые стопроцентно росли там и в 1911-м. По большому счету, смотреть в Лонжемо абсолютно нечего. Но зато там испытываешь потрясающее чувство. Никто вокруг не знает, а ты знаешь. Знаешь, что тут на самом деле Фаворская гора, где теоретик и вождь соизволил явиться своим апостолом в славе, место, которому посвящен один из лучших текстов всей русской литературы, гальванические свойства этой экстатической поэмы из радужных слов пузырей до сих пор настолько велики, что ее чтение можно оживлять мертвецов. Она слишком художественна для этой пыльной парижской щербинки, жители которой пребывают в уверенности, что последние их 15 минут славы случились в XIX веке, когда Адольф Адан написал оперетку «Почтальон из Лонжемо», за что они ему страшно благодарны, и тотчас же поставили в самом центре памятник. Хотя вы и часто мотался в Париж, Ульяновы действительно прожили лето на даче в Лонжемо и даже совершили три впечатляющие по 70-75 километров каждая по тогдашним-то дорогам велопрогулки. Крупская с Лениным не обособлялись. Жена Зиновьева настаивает, что эти экскурсии совершались вчетвером, в них участвовали и они с мужем, причем по настоянию Ленина непременно не по воскресеньям, когда, по его словам, проходу не было от гуляющих, тогда как ему хотелось отдохнуть полностью. Уезжали в 6 утра, возвращались в 11 вечера, запрещалось разговаривать о политике. Чтобы за 3 месяца не разбежаться, не умереть от скуки и не перессориться, рабочие должны были быть действительно очень сознательными. Но даже и так приходилось не только учить их, но и развлекать. Протекающие по долине Шеврес, не то ли откуда была герцогиня в «Трех мушкетерах», река Эветта, даже и с берегами, забранными в гранит и застроенными многоквартирными домами, все равно очаровательно. Понятно, однако же, почему компания ездила купаться на Сену. Эветта слишком маленькая, ручей, по сути. В плавании тут точно не посостязаешься, а Ленин пробовал плавать на перегонки с учениками, азартно нырял до дна, эффектно контрастируя с Зиновьевым, который мог соревноваться по этой части разве что с топором. После обеда Ленин обычно брал кого-нибудь из студентов под локоток и отправлялся с ним на прогулку покалякать. Вечерами демонстрировал старые фокусы со слепой игрой в шахматы против троих сразу, слушал байки, пел, погружался в пролетарскую культуру. Даром что преподаватель, Ленин ходил запросто, не сказать неряшливо. Короткие штаны, вечно расстегнутый пиджак, никакого жилета, жарко. Единственный раз, когда он оделся поприличнее, с галстуком, да и то по настоянию Крупской, это когда они со студентами поехали на экскурсию в Версаль. До того студентов вывозили в Париж на день взятия Бастилии 14 июля. Тимбилдинг. Ну а что ж, втираешься в доверие, выстраиваешь горизонтальные связи, мотивируешь на совместную деятельность, поднимаешь командный дух, воспитываешь ситуационное лидерство, ставишь задачи и требуешь эффективного выполнения. Искупались, разъехались, встретились в условленном месте, подписали бумаги. Партия нового типа. Смысл школы в Лонжемо в том, что там готовились лояльные Ленину ангелы-истребители, которые должны были, вернувшись в Россию, разрушить окостеневшую структуру партии и оголить ее перед окончательным обновлением, инициировать в местных комитетах выборы депутатов, представляющих сторонников большевистской линии, на некую важную конференцию в одной из столиц Восточной Европы, где будет разрублен Гордиев узел. В идеале мандаты должны были получить сами эмиссары и, соответственно, через полгода бумерангом вернуться к Ленину. Финалом операции должно было стать образование новой, отдельной, освободившейся от удушающих объятий меньшевиков партии, но так, чтобы после этого финта выйти сухими из воды. И даже если они оказывались плохими агентами, даже если связи с российскими комитетами на деле оказывались фикцией, все равно сам факт существования агентов на местах давал Ленину доказательство связи с Россией, правомочности решать в Париже судьбу Российской социал-демократической партии. Что вписывается в такого рода трактовку проекта Лонжемо плохо, так это сроки функционирования школы. Почему, если рабочие нужны были Ленину только как боевые роботы, в которых нужно было вмонтировать чип с конкретным заданием и алгоритмом действий на ближайшие несколько месяцев, почему было не ужать школу до двухнедельных интенсивных семинаров «Азы революционной деятельности плюс интеллектуальное самосовершенствование»? Зачем было растягивать резину на 3-4 месяца, если вообще не на полгода, как, судя по некоторым мемуарам, предполагалось, и содержать из партийного кармана пару дюжин взрослых холостых бычков в не самом дешевом месте мира, кормя их далеко не только философией, натаскивать их по истории бельгийской социал-демократии, чтобы что? Чтобы они проворнее укрывались от полиции? Похоже, Ленина все же беспокоила политическая ориентация учеников. Приверженность именно ленинской ортодоксальной доктрине, а не только выполнение ими конкретной задачи. Да, в Лонжумо готовился пражский раскол, но студентам предстояло жить дальше и продолжать пропагандировать ленинскую версию ортодоксии. Среди школьников было несколько очень перспективных — Брислав, Присягин, Белостоцкий, Орджоникидзе. А времена были не искровские, когда все и так понятно. Ценных работников могли отбить конкуренты. Именно поэтому Ленин выходил за рамки сугубо практических рекомендаций и философского минимума и всячески старался расшевелить молодых людей. После каждой лекции им предлагалось 1-2 десятка вопросов по только что изученной теме, ответы нужно было написать. Практиковались и устные викторины. «Вот, товарищи, вы в России будете делать революцию. Вам предстоит возглавить народ в борьбе за власть. Предположим, произошла революция. Так вот, что вы будете делать, ну, например, с банками?» Из глубины сарая раздается голос: «Уничтожим банки!» А вот и нет, азартно говорит ВИИ и начинает терпеливо объяснять нам существо сложного политико-эконом-вопроса. Брендинский и Романов, агент Пелагея, старательно запоминали и эти беседы тоже. Самое поразительное в этом периоде — степень прозрачности всей деятельности Ленина и его группы для русской полиции. Они знали не только, у кого из лекторов Лонжумо нет на левой руке мизинца и кто прихрамывает на левую ногу, но и что у них в головах. Заведовавший типографией большевик Алин рассказывает, что квартира Зиновьева находилась на улице Леневе и выходила на улицу Альфонса Доде, прямо на фасад гостиницы, откуда просматривалась вся улица. Удобно. Парижское отделение русской охранки посадило туда шпика. Отношения между палачом и жертвами были почти идиллическими. Шпион с претензией на секретность ходил за партийцами хвостом, провожал Ленина до типографии, и все его знали. В плохую погоду Ленин даже позволял себе иронизировать, как он там, бедняжка, промокнет ведь до нитки, и начинал жаловаться, что скучает по нему. Лишь однажды Ленин вышел из себя, когда тот сунулся в помещение типографии с фотоаппаратом. «О, в следующий раз мы устроим скандал и вызовем полицию. Русские шпионы не имеют права работать во Франции». Однако Ленин и предположить не мог, что охранка, по-видимому, выставила этого филера на показ нарочно, чтобы он, Ленин, подумал, что это все, на что они способны за границей. Несмотря на дикую скрытность и опытность большевиков, несмотря на то, что Крупская каждый день теряла свою красоту, горбатясь по 12-15 часов в день над шифрованными сообщениями, несмотря даже на эсеровскую историю с Азефом, афиши о предательстве которого после его разоблачения Бурцевым висели по всему Парижу, история, которая должна же была научить большевиков чему-то, представления Ленина об уровне безопасности и степени конспиративности оказались ложными. Ленин, несомненно, осознавал, что в его окружении есть кроты, и пытался их вычислять и сам, и через Бурцева, но не преуспел в этом и, по сути, пустил этот аспект своей деятельности на самотек. Опубликованные в 1917-м отчеты полицейских агентов о деятельности большевиков за границей производят удручающее впечатление. О ленинцах знали все. Малейшие, мельчайшие детали, не то что имена и приметы, служащие полиции оказались настоящими профессионалами, весьма и весьма умными. И они прекрасно, лучше многих членов партии, разбирались в нюансах фракционных разногласий и в оценке их перспектив. Иногда кажется, что они вели прямые трансляции из головы Ленина и не просто видели все, а понимали внутреннюю логику его деятельности. Ленин ничего этого не знал, но по провалам в России чуял, что дело нечисто, Где-то в его окружении находится шпион, который взаимодействует через Петербург с целой сетью внедренных в партию провокаторов в России. Собственно, как раз поэтому он и поправил, перестав ставить на подпольную деятельность все, что было за душой. Богданов напрасно упрекал Ленина в том, что тот отрывается от почвы, думает только о загранице и уже не надеется расшевелить российские комитеты с помощью подпольной работы, ведь именно подпольные комитеты в России могли делегировать кого-то, кто приедет и подпишет резолюции Ленина, а не, часто выглядевшие более разумными, мартовские, богдановские или троцкистские, как было не шевелить их? Конечно, полиция как раз и добивалась того, чтобы Ленин поддался угрызениям совести и прекратил посылать своих людей к Анчару. Ленин, однако ж, упрямо давил на педаль акселератора, понимая, что каждая новая потеря была еще большей катастрофой, чем предыдущая, потому что теперь целые комитеты, да не какие-нибудь, а московские и петербургские, держались на деятельности трех, двух или даже одного человека. А те, кого он посылал, отправлялись на восток, зная, что почти все, уехавшие с тем же заданием раньше, моментально оказывались в тюрьме, где заражались туберкулезом, попадали в невыносимые условия, кончали самоубийством и тому подобное. Ни тому, ни другим не позавидуешь. Однако, возможно, полная осведомленность охранного отделения о делах Ленина сыграла в конечном счете против них самих. Ленин с большей решительностью пошел на раскол с леваками, ему нечего было терять не вообще, а именно в данный момент в российском подполье. Иногда эмиссаров брали прямо на границе, иногда с поличным на явке, иногда пасли несколько недель. Но даже для самых опытных подпольщиков, вроде Рыкова или Дубровинского, подпольная деятельность неминуемо заканчивалась ночным стуком в дверь и трафаретным, как пароль, диалогом: «Кто? Отоприте телеграмма! Сейчас оденусь, подождите!» И мышеловка захлопывалась. Судя по живым и трагически звучащим свидетельствам, полиция тотально переигрывала тех, кто пытался действовать в составе какой-то организации. Провокаторами оказывались самые надежные, близкие люди. Жены продавали мужей, старые подруги своих партнеров. Тюрьма и то работала как вербовочный пункт для полиции. На дверях камеры висели прейскуранты с таксой за доносы. Ну, столько-то за адрес, где происходит собрание, столько-то за склад взрывчатых веществ. Нижняя планка — 5 рублей. Единственным относительно светлым пятном в этой роковой схеме был ее финал. Когда проваливший миссию большевик попадал под суд, его обычно ссылали куда-нибудь в Енисейскую губернию, а ссылка, писал бывший начальник особого отдела департамента полиции Эл Ратаев как раз в 1910 году, существовала только на бумаге. Не бежал из ссылки только тот, кому по личным соображениям не было надобности бежать. Таких ветеранов с почетным ранением в Париже было множество, и снова отправлять таких в Россию считалось нехорошо. Они оставались во Франции до самой революции 1917-го. Бывали и случаи менее типичные. Большевик Яков Житомирский, партийная кличка отцов, прибыл в Париж из Берлина лет за 6 до Ленина. Из Германии его выдавила полиция. К 1910-му, судя по довольно крупным рекламным модулям его услуг прямо под шапкой главной эмигрантской газеты «Парижский вестник», русский диагностический кабинет доктора Я. Житомирского с медлабораторией при нем, он стал успешным практикующим врачом. Ненависть к самодержавию заставляла его в свободное от оказания населению медицинских услуг время, не покладая рук, работать на поприще мировой революции секретарем бюро заграничных групп РСДРП, помощником в деле организации Лондонского съезда в 1907 году, конференций, сходок и суаре разных групп. Он заседал сразу в нескольких эмигрантских комиссиях, безвозмездно лечил больных большевиков в своем консультационном бюро, устраивал в своей шикарной квартире на бульваре Распай 280 недавно прибывших из России товарищей. Когда Ленину понадобилось поселить где-то драгоценного Иннокентия Дубровинского, то лучшего варианта, чем Житомирский, любезно предложивший свою квартиру, было не сыскать. Он самолично давал посылаемым в Россию коллегам по партии технические указания, и частенько после посиделок в кафе товарищи получали повод благодарно улыбнуться доктору за любезно оплаченный им общий счет. Особенно щедро Житомирский становился в присутствии Ленина, завоевать доверие которого было его голубой мечтой. Не занимая никакого крупного поста в структуре партии, Он имел возможность следовать за Лениным как тень, Ален, и получать доступ к самой ценной текущей информации. Через него проходила куча дел, и в особенности он был в курсе, когда кто приезжал и уезжал из России. Да, еще одна деталь. Именно любезное уверение Житомирского в том, что в Париже у охранки меньше возможности следить за Лениным, сыграло решающую роль для принятия решения о переезде из Женевы в Париж. Штука в том, что еще в 1902 Житомирский был завербован охранкой, которая, не исключено, и снабдила его медицинским дипломом. Так что неудивительно, что сам Ленин предпочитал лечиться не на бульваре Распай, а где-то еще, бормоча себе под нос развеселившее его изречение французского врача Дюбуше: «Возможно, ваши врачи хорошие революционеры, но как врачи они ослы». Еще бы, не ослы, с липовым-то дипломом. Сам Дюбуше, между прочим, был хорош в обеих ипостасях, и когда работал в 1905 году в Одессе, прославился своим хитроумием по части сокрытия революционеров, а еще он в гробах переправлял оружие. Именно Житомирский, оказавшийся в курсе всех дел своего постояльца, предал Дубровинского, и когда тот уехал на подпольную работу в Россию, то сразу попался, снова оказался в ссылке и, заболев туберкулезом, утопился в Енисее. Именно Житомирский, наконец, выдал большевиков с потрохами и страшно подставил Ленина в 1908-м, когда в рамках дерзкого плана Красина, Семашко, Литвинов, Равича и еще несколько надежных ленинцев попытались разменять тифлисские 500-рублевки в разных городах Европы от Лондона до Монте-Карло в одно и то же время. Ленину пришлось выручать товарищей и объяснять мировой социалистической общественности, почему его товарищи не в состоянии нащупать грань между политической и уголовной деятельностью. Доносы Житомирского убивали эффект от тщательно разработанных планов Ленина. Невозможно было наладить работу партячеек в России, организовать там действующий центр. Практически вся литература, которая из-за границы направлялась на восток, пролетарий, социал-демократ, пудовыми кипами валялась на складах русской полиции. Не было ни адресов, ни явок для рассылки. Собственно, это и стало одной из причин, почему Ленин начал делать ставки на запуск легальной рабочей газеты. Ленин имел основания подозревать Житомирского, и подозревал, но так и не решился обвинить его. Окончательные доказательства его виновности были получены только в 1917, когда от него остались лишь следы, исчезающие в Латинской Америке. Для осуществления конкретной дипломатической комбинации Ленин часто прибегает к мобилизации низкокачественного, однако пригодного здесь и сейчас человеческого материала. Неудивительно, что окружение именно большевиков в первую очередь было насквозь инфильтровано провокаторами. Ленин сделал все, чтобы драматизировать искровский образ профессионального революционера. Теперь это скорее политический коммивояжер, который, получив по рукам за прямые экспроприации, как черт с мешком ворует комитетские голоса и несет Ленину, который затем, использовав их в темную, заставляет принять очередную свою резолюцию, не с первого, так со второго, с третьего раза, да так, чтобы формально она соответствовала демократической процедуре. «Можно сказать без преувеличения, — вспоминает Ален, — что группа большевиков отличалась от других русских политических организаций в Париже сплоченностью и солидарностью». И действительно, судя по мемуарам, ленинцы, которых было дюжины три, скорее зрелых людей, чем зеленой молодежи, действовали спевшись и шли в ногу, жили дружно, помогали друг другу, верили в важность своей работы до такой степени, что никакие провокаторы, которые были среди них, не способны были дискредитировать их большую идею. На круг, главным бенефициаром постоянного полицейского давления на РСДРП и ее сильнейшую большевистскую фракцию, оказался, парадоксально, Ленин, которому то самое осадное положение, о котором он твердил в 1903 году, позволяло вербовать представителей местных комитетов на организованные им самим мероприятия в непрозрачных условиях. Кого именно представляли делегаты, при каких обстоятельствах им выписывали мандаты, все это часто оставалось за кулисами, тогда как протоколы голосования и резолюции оказывались в наличии, на свету, публиковались и вынуждали других людей, оппонентов, считаться с ними. Ленин умеет убедить свое окружение, что текущее отсутствие контакта с пролетарскими массами не является катастрофой и сигналом, что в отношениях партии и ее класса что-то не то. Классовое сознание рабочих, что бы оно ни порождало, экономизм или стремление к вооруженной борьбе, в любом случае травмировано поражением революции. Это означает, что партия не должна ориентироваться на настроения. Настроения зреют. Для политика достаточно лишь все время апеллировать к волне народного гнева, которая вот-вот поднимется или уже идет. Рабочее движение непременно, по законам исторической диалектики, проявит себя, но позже. И пока все остальные будут нагонять этот локомотив истории, большевики на своей дрезине уже будут указывать ему путь. Эта тактическая уловка позволяла брать на себя инициативу и, если надо, имитировать существование рабочего движения, подтверждая фантомную деятельность комитетов подлинными резолюциями. Разумеется, парижские ленинцы чувствовали свою одиозность, пусть они были каморрой, сектой фанатиков, морально толстокожей компанией, состоящей из узурпаторов, демагогов и самозванцев, превратившихся в клан партийных цыган с зычным голосом и любовью махать кнутом, которые вообразили, что их неотъемлемое право состоять в кучерах у рабочего класса. Пусть все относились к ним как к зачумленным, зато барон у них был хоть куда — философ, политик, велосипедист, спортсмен. Трудно сказать, где проходит грань между остроумным, склонным к махиавеллическим ходам политиком-шахматистом, умеющим пользоваться всем арсеналом процедурных средств, и политиканом, который просто выбрасывает выгодные ему в данный момент лозунги, а затем за ненадобностью убирает их за спину, чтобы тотчас достать оттуда новый. Тем более, что во Франции Ленин, несомненно, грань эту перешел.